Глава 36. «Я тебя разбудила?» «Ты смотрела на часы?» «Я хотела попрощаться». «Ты что, уезжаешь?» «Манагуа. Никарагуа». Райшенбах присвистнул. «Думаешь, убийца там?» «Убийца и его мотив». «Только потому, что Тен и твой психоаналитик звонили по одному и тому же номеру?» «Не только. За два дня до смерти Нелли Баржак доставили бандероль или посылку от Мансарены. Что там было?» «Точно не знаю, думаю, образцы крови». «И это все?» «Нет. Вспомни, мой психоаналитик тоже улетел в Манагуа. Сперва я подумала, что он спасается от убийцы сына своего пациента. Но на самом деле все наоборот. Он его преследует. Так или иначе, Феро узнал, что тот собирается в Манагуа, и решил отправиться следом, чтобы помешать ему убивать. Можно даже предположить, что он его опередил». «И кто будет следующей жертвой? Мансарена?» «Весьма вероятно». «Почему он?» «Не знаю. У меня сложилось впечатление, что вся эта история как-то связана с кровью, с заражением или еще с чем-то, чего я пока не знаю». «Похоже на сказку». «Поживем, увидим». «Зачем ты все-таки звонишь?» «Из-за телефонов. Дай мне мобильный Мансарены и телефон аргентинского института в Тукумане». «Только не начинай все сначала. У меня их уже нет. А ты можешь найти их сама». «Засекреченный номер мобильного в Манагуа? Ты ведь знаешь название банка крови. И вряд ли в том городе полно сельскохозяйственных институтов. Пошевели мозгами». Жанна предвидела такой ответ. «Будем на связи», — предложила она. Райшенбах присвистнул снова, но уже дружелюбнее. «Я передал досье Батизу. Они возобновят расследование, как и мы проследят звонки Тена, и возьмут тот же след. Им придется соблюдать все формальности, обратиться к офицеру связи Центральной Америки в Париже, то же самое с Аргентиной. Пока они дождутся официального ответа, убийца успеет вырезать целую армию». «Тут ничего не поделаешь». «Только то, что намерена сделать я». «Я позвоню тебе оттуда. Удачи». Устроившись у себя в гостиной, Жанна включила ноут и зашла на сайт компании Iberia Lines Aéreas. При мысли, что билет предстоит забронировать по-испански, ее охватила дрожь. Как давно Жанна не говорила на этом языке, который так любила. На следующее утро оставался один билет до Мадрида. Рейс IB-6347. Прибытие в 12:40. Пересадка на Манагуа в 15:10. Затем 7 часов полета, которые из-за разницы часовых поясов надо вычесть. Значит, она приземлится примерно в то же время. Ее снова пробрала дрожь. Даже не верится. Чтобы получить бронь, ей предстояло подтвердить введенные данные. Фамилия, имя, дата рождения, парижский адрес, пункт назначения, время вылета, номер кредитки. В последний раз программа задала вопрос, уверена ли она, что хочет купить билет в один конец. Жанна собиралась подтвердить заказ, но вдруг замерла. Как при ускоренной съемке перед глазами пронеслись все события последних двух недель. Тома, прослушки, принесенные в жертву Венеры, внезапная любовь к Феро, пожару Тена, столкновение с Хоакином, серия встреч с экспертами, когда она шла по следу дьявольской троицы, отца, сына и духа зла. Она кликнула на «Окей» и подтвердила свои планы на будущее. Связаться с Мансареной, найти Феро, прежде чем он найдет тех других, защитить его, пусть даже против его воли, установить местонахождение Хоакина и его отца, пока вновь не пролилась кровь. Теперь она уверена, что парочка также отправилась в Никарагуа. она отправила своей секретарше Клэр мейл с инструкциями. Наконец выключила компьютер и вытерла лицо. Жара не отступала даже в разгар ночи. Никогда еще лето не было ей так ненавистно. Жанна собрала дорожную сумку. Никакой усталости она не испытывала. Подумала о председателе, который с радостью затащил бы ее в постель, что, впрочем, не помешало бы ему выставить ее из суда. О Рейшенбахе. Он неплохо к ней относился, но готов был отстранить ее от работы, чтобы расследованием занялись серьезные люди, то есть мужчины. О Франсуа Тене. Бедняге Франсуа, использовавшем серийное убийство, чтобы подкатить к ней. Ей вспомнились слова героини ее молодости Розы Люксембург. «Свободный человек тот, у кого есть возможность решить иначе». Жанна улыбнулась. Что бы ни воображали эти господа, она такой же свободный человек, как и все они.